Глава 15. Сергей Мирошкин сидел в кресле директора обезглавленного издательства «Алые паруса», листал вынутые из папок документы, просматривал их, пил чай, который ему принесла заплаканная с опухшими глазами секретарша Виктория, худенькая, затянутая в черное платье девушка лет 25, шапка кудрявых рыжих волос, то и дело поглядывала на работающего за компьютером Сашу Седых, которому поручено было вскрыть электронную почту Ирины Аленькой и найти все то, что могло иметь отношение к ее убийству. Конечно, в душе Мирошкин понимал, что если бы ее убили, то в этом случае эта работа могла бы иметь смысл. Но женщину изнасиловали, значит, для преступника было важно не само убийство, а факт насилия. А убийство он совершил, по глубокому убеждению Сергея, исключительно ради того, чтобы жертва не издавала шум, не кричала, не привлекала к себе внимания. С маньяками и насильниками Мирошкину приходилось иметь дело. Он не один раз находил этих больных, обиженных судьбой и опасных людей, а потому ему приходилось в свое время изучить огромное количество материалов по маньякам. Одно дело изнасиловать и получить разрядку именно путем сексуального характера, и другое – убить и получить разрядку от акта смерти. Конечно, он мог ошибаться. И мотивом преступления мог быть все-таки не сам половой акт. Некоторые криминологи сходятся во мнении, что в момент кончины жертвы происходит мощный выброс биологической энергии умирающего человека. И потому физический контакт с ним при сексуальном сношении позволяет преступнику как бы подзаправиться, вобрать в себя эту энергию. И преступник, как вампир, уже нуждается в ней, как нуждается в ней любой слабый в половом отношении мужчина. Ведь известный маньяк Чикатило был импотентом, что позволяет предположить, что этот орудующий в Саратове маньяк, Сергей называл его про себя последний, тоже импотент. Но если Чикатило, чтобы подзаправиться энергией своей жертвы, не только прикасался к телу убиваемых им женщин и детей, но даже съедал отдельные куски их тел, то разыскиваемый сейчас преступник ограничивался лишь половым актом и удушением своей жертвы. Проблемы в сексуальных взаимоотношениях с женщинами, которые носят хронический характер, рано или поздно приводят у таких больных людей к нарушению межличностных связей, зачастую отбрасывают их в прошлое, вызывают у них острое желание получить удовольствие, пережитое в прошлом, в настоящей жизни. Поэтому вполне возможно, что последний маньяк пережил в своей юности острое сексуальное удовольствие, которого был позже по неизвестной причине лишен. Скорее всего, как это бывает довольно часто с молодыми людьми с неокрепшей психикой, отягощенной многочисленными комплексами, на его дальнейшую сексуальную жизнь повлияла связь с женщиной, которая посмеялась над его мужской несостоятельностью, унизила, смешала с грязью. Но разве реально искать в миллионном городе преступника, основываясь лишь на подобных историях? Таких обиженных мужчин может быть много. Ну что, Санек, есть что-нибудь интересное? Пока что нет. Многочисленные договора с типографиями. Редко с авторами. Вот читаю и понимаю, что издательство работало преимущественно с умершими авторами и не всегда, что следует из переписки с коллегами по работе, покупало права на издание. Другими словами, никто и никогда не заплатит зарубежному издательству, с которого скопирована книга, обладающему, скажем, правом на издание Льюиса Кэрролла, ни копейки. Понятно, пиратские дела. Но за это не убивают и тем более не насилуют. Что-нибудь еще? Личная переписка. Скопируйте ее все в отдельный файл, почитаешь. Окей. Никогда-давно он разговаривал со своим украинским коллегом Василием Куценко, который приезжал в Саратов по делам, связанным с убийством одного бизнесмена, хозяина нескольких казино в Киеве. Все нити расследования вели в Саратов, и Сергей Мирошкин, которому руководство поручило помочь Куценко, активно помогал Василию в поисках людей, которые могли бы оказаться полезными свидетелями убийства. Как потом выяснилось, киевского бизнесмена убили из ревности. Убийцу удалось вычислить, задержать. Куценко в знак благодарности пригласил Сергея погостить к себе на Украину, где Мирошкин и провел три замечательно заполненных рыбалкой, охотой и шашлыками дня. Вот там-то, на природе, в тишине и покое, коллеги-следователи поговорили всласть о своих профессиональных проблемах, поделились в неформальной обстановке опытом работы, обменялись полезной информацией. Куценко как раз рассказал о маньяке, которого ловили всей Украиной. К. Свое первое убийство он совершил еще в 2006 году. Убил девушку, которую подвозил на своей машине. Труп оставил в поле, в густой траве, которую стали косить машинным способом. И косилка просто перемолотила труп. Понятное дело, что никаких следов насилия не нашли, да и не искали. Выяснилось, что у девушки было больное сердце. Вот и предположили, что ей стало просто плохо, она прилегла в траве, да и умерла. Но затем стали появляться и другие трупы женщин, погибших при неясных обстоятельствах. Вот ими-то и заинтересовались. Также пытались найти какие-то закономерности, сравнивали детали преступления, личности жертв. Но жертв связывало лишь одно – то, что они были молоды, что их насиловали и душили. Таким образом, Као убил 12 девушек. И не сказать, что он был психически болен в общепринятом смысле. Бывший десантник, в прошлом судим за разбой. Убивать начал в 2006-м. Но главной его целью было не убийство, а насилие. Он был сексуальный маньяк. И женщин он душил, чтобы его потом не призвали к ответу. Обычно подсаживал жертву в свою машину, завозил в глухое место, где по страхам смерти насиловал, и уже потом душил. То есть некрофилом не был, хладнокровен, неэмоционален, обладал весьма располагающей, вызывающей доверие внешностью, высокий, физически крепкий, красноречивый. Не раскаивался в своих преступлениях, хотя во всех убийствах сознался. У него хорошая память, раз спустя годы он точно уводил следственную группу на места захоронения жертв. Все его близкие и родственники до сих пор уверены, что Ка взяли по ошибке, что он такой добрый и хороший, никого не убивал. Внешне выглядит совершенно адекватным, рассуждает логично, признался, что понимал, что оставляет ДНК следы и что это обязательно когда-нибудь приведет к тому, что его вычислят, поймают. Однако, как и все сексуальные маньяки, сам бы он не остановился и продолжал бы насиловать и убивать. Последний же маньяк, помимо того, что был сексуально озабочен, еще привязывал свою жертву к определенной территории. К этому меховому магазину. Зачем? Почему? Что он этим хотел сказать? Предположим, какие-то причины заставляли его поступать таким именно образом. И эти причины предстояло понять. Вот это только два трупа, Горохова и Аленькая. Обе были богаты, покупали себе шубы в этом магазине. Общались, были близко знакомы с его хозяйкой, Соней Султановой. Совсем же из другого мира Ольга Болотникова. Обыкновенная девушка. Шубы из рыси не покупает. Да и территориально живет далеко от улицы Яблочкова. Хотя почему живет? Горохова вообще за городом жила. Да и у Аленькой квартиры далековато от Яблочкова. Убили их совсем в другом месте, но трупы привезли почему-то именно на улицу Яблочкова. Но тогда почему не убили Ольгу? Может, кто-то помешал, спугнул преступника? Каждый раз, вспоминая Ольгу, ее заплаканное лицо, он переполнялся любовью и жалостью к ней. Может, позвонить ей пригласить куда-нибудь, чтобы развеялась, чтобы немного успокоилась? Знаешь, чем интересовалась Аленькая незадолго до своей смерти? Я вот тут в поисковиках покопался. Мирошкин очнулся от своих размышлений, вернулся в кабинет Аленькой, услышал, наконец, голос Сашки Седых. «Надеюсь, не порно-сайтами?» «Нет, ты удивишься. Золотом Рейна». «Это еще что такое? Фильм, что ли?» «Нет, это поважнее будет. Вот слушай». Операция Мартина Бормана «Рейнгольд. Золото Рейна», которую он начал в середине 44-го. Объявленная государственной тайной, эта операция состояла в эвакуации из Европы основных ценностей нацистской партии СС. Прятались драгоценности, бриллианты, делались тайные вклады. Что? А то, что нашу Аленьку заинтересовало, что на самом деле драгоценности Рейха прятали в Антарктиде. Не думаю, что это ее интересовало лично, пожал плечами Сергей. Она же, не забывай, была издателем. Вероятно, эта информация была связана с публикацией какой-нибудь книги на эту тему. Вот она и проверяла информацию или собирала ее. Вот, слушай дальше. Операция лично контролировалась Гитлером. Еще. Гитлер умер в Антарктиде в 1971-м? Мартин Борман, Рейнгольд, Золото Рейна. Операция, которую он начал в середине 44-го. Я понимаю, конечно, что она была издателем. Возможно, даже собиралась издавать книгу на эту тему. Но зачем, если книга на эту или близкую к ней тему уже есть и называется она «Секретная Антарктида» или «Русская разведка на Южном полюсе»? Да мало ли книг пишут на одну и ту же тему. Другое дело, расследование было бы куда интереснее, если бы мы, к примеру, выяснили, что Аленькая погибла из-за того, что узнала что-нибудь об этом золоте Рейна конкретно. Хотя это, конечно, маловероятно. Я просто уверен, что она заинтересовалась этим исключительно в профессиональном ракурсе. Хотя, с другой стороны, среди документов, касающихся ее планов издания книг, ничего такого я не нашел. В основном ее издательство издавало детские книги, художественные альбомы, сборники стихов, и все это с роскошными дорогими рисунками. Но факт остается фактом. Все ее закладки в интернете пестрят золотом Рейна. Хорошо, подготовь материалы, распечатай, будем искать, откуда у этой темы ноги растут. А я пока пойду поговорю с секретаршей, успокою ее немного, попрошу еще чая приготовить. Когда он вышел из кабинета Аленькой, Виктория, секретарша, вздрогнула так, что уронила чашку на поднос. Чистенькой, тихо приемной это прогремело настоящим взрывом. «Ой, извините, задумалась». Виктория дрожащими руками принялась собирать осколки. «Понимаете, звук открываемой двери, он такой характерный. Для секретарши этот звук всегда будет особенным. Это означает, что Ирина Васильевна либо меня не дозвалась, не дождалась, или же что она уходит. В любом случае, эти звуки как-то напрягали меня всегда». «Вы боялись свою начальницу?» «Нет, не то что убоялась, просто всегда напрягалась, когда ее видела. Она была строга со своими подчиненными?» и строга и добра. Словом, она была такой, какой и должна быть начальница, чтобы мы не распускались, чтобы не нарушали дисциплину. Вы дрожали, когда вам приходилось отпрашиваться у нее к зубному, например? Да, дрожала, призналась Виктория. Вы что-нибудь новое нашли? Извините, что я спрашиваю, но ведь ее же убили, убили, понимаете? А это так страшно, так страшно. Вика, скажите, как прошел последний день Ирины Васильевны? Обычно. Она практически целый день просидела в своем кабинете. Выходила только для того, чтобы пообедать в тройке. Это ресторан здесь неподалеку. Она одна обедала? Не знаю. Во всяком случае, вышла одна, за ней никто не заходил. А иногда за ней заходили? И кто? Знакомые мужчины. Мне бы не хотелось. Вика, Ирина Васильевна нет живых, напомнил ей Сергей. Да-да, понимаю. Знаете, иногда Ирина Васильевна делилась со мной, когда ей бывало особенно тоскливо. Перед праздниками, например, когда у нее начиналась паника. Вот настоящая паника. Он женат? Кто? Тот мужчина, с которым она ходила обедать или ужинать. Да, Вика опустила голову. Женат. Ирина Васильевна страшно переживала по этому поводу. Она говорила, что ужасно жалеет о том, что связалась с женатым, что она привязалась к нему, а у него семья, жена и дочка, и что жену он не любит, а дочку просто обожает, а потому старается все свободное от Ирины время проводить с малышкой. «Кто этот мужчина?» «Я знаю только, что его зовут Никита, и у меня есть его телефон», — сдалась наконец она. «Дело в том, что мне иногда приходилось звонить ему, когда Ирина Васильевна срочно должна была явиться на работу. Вернее, не то, чтобы должна была, но когда тут у нас тут бывали авральные дела, связанные с выходом книг, или когда на типографии случалась поломка машин. Словом, только я знала, где ее можно было найти». Вот на такие экстренные случаи она и дала мне телефон своего друга. Виктория густо покраснела, как совестливый человек, не привыкший выдавать своих. «Продиктуйте», – потребовал Мирошкин. Виктория открыла сумочку, достала записную книжку и продиктовала номер телефона любовника Ирины Васильевны Аленькой. «Вы не подскажете, чем он занимается?» «Подскажу. Вы, верно, очень удивитесь. Он судмедэксперт, как бы ваш коллега. То есть не патологоанатом, который занимается причинами естественной смерти, а именно судмедэксперт. Я это узнала случайно. Просто они разговаривали в кабинете, куда он к ней заглянул перед тем, как он вместе отправится обедать. Так вот, они со смехом обсуждали возможность издания книги, посвященной судмедэксперту. Никита говорил, что в его практике бывали очень интересные случаи, и что книга могла бы получиться не скучным пособием для студентов-криминалистов, а популярным чтивом для широкого круга читателей». «Ясно. Тогда, может, я с ним знаком? Фамилию не знаете?» «Нет, не знаю. Когда я звонила, то представлялась Виктории. Он сразу все понимал и отдавал трубку Ирине Васильевне». «Вы звонили со своего телефона?» «Да, со своего. Ирина Васильевна была так любезна, что сама зачастую подкидывала мне денег на телефон. Ведь мне приходилось делать разные звонки, она настаивала на том, чтобы они шли с моего телефона». «Ну что ж, все ясно. Тогда звоните Никите». «И что ему сказать?» «Ничего, просто отдадите мне трубку, вот и все». «А, понятно. Чтобы он взял трубку, увидев мое имя. Хорошо». Виктория надула щеки и нервно выдула воздух. Напряглась, затем взяла в руки телефон и набрала нужный номер. «Да, это я. Да, я знаю Никита». И тотчас трубка перекочевала к Мирошкину. «Никита, добрый день. Моя фамилия Мирошкин. Я следователь прокуратуры. Пожалуйста, не отключайте телефон. Если вы сейчас располагаете временем, то не могли бы подъехать к издательству, где работала ваша знакомая Ирина Васильевна Аленькая?» И, не давая возможность любовнику Аленька ответить, добавил строгим голосом. «Или вы приедете, или завтра вам придется разговаривать со мной в прокуратуре». Понятное дело, таинственный Никита согласился. Виктория сидела за своим столом с опущенной головой. Ей было стыдно, что она так сдала, подставила любовника своей хозяйке. «Не переживайте, Вика», – похлопал ее по плечу Мирошкин. «В жизни еще и не такое приходится делать, особенно мне по роду службы. Но вы успокаиваете себя тем, что неизвестно еще, не причастен ли к смерти Ирины Васильевны этот ее приятель». «Думаете, это он ее изнасиловал и убил?» Вика резко подняла голову и встретила взглядом Сергея. «Что вы такое говорите?» «Мы остановились на том, что последний день Ирины Васильевны прошел как обычно. Пришла утром на работу. Что было потом?» «Ничего особенного. Сидела у себя в кабинете, работала. Я ей приносила чай, кофе. Потом наступило время обеда. Она сказала, что обедать не будет, что у нее много работы. В кабинете было тихо. Я знаю, что ей никто не звонил, она ни с кем не разговаривала». «А что, здесь хорошая слышимость?» «В общем-то, да. Хорошо, что дальше?» «Стоп, подождите. Я же совсем забыла. У нее был один единственный посетитель. Постойте, я же записала его в своем календаре. Виктория принялась листать страницы настольного календаря, пока до нее не дошло, что и стоило перелистнуть всего лишь одну страничку. «Вот он! Шитов Валерий Аркадьевич!» «Кто он?» «Поэт или писатель?» «Все, кто приходит сюда, называют себя поэтами или писателями. Приносят целые тома, свои драгоценные опусы, дрожат над ними, уверенные в том, что это настоящие шедевры. Очень много среди этой братьи людей с приветом». «Да, вы, видать, не очень-то жалуете литературную публику». «Ой, нет, что вы! Я очень уважительно отношусь к настоящим профессиональным писателям и поэтам. Поэтов, кстати, люблю даже больше писателей. И знаете почему?» «Почему же?» «Да потому что писатели могут писать километрами, и это занятие, на мой взгляд, интересное прежде всего для них самих, и не такое уж трудное. А вот поэты...» Она закатила глаза к потолку и мечтательно улыбнулась, забыв на время о том, что в кабинете ее убитой хозяйки идет обыск, а редактор отдела прозы Анна Андреевна, пышная дама зрелых лет, в своем кабинете, расположенном за стенкой, отчаянно рыдая над истерзанным листком бумаги, сочиняет некролог по покойнице. «Поэты должны заключить мысль объемом в целую жизнь, в одну единственную строчку, понимаете? Поэты, они как шифровальщики, шифруют все самое важное, саму жизнь, в красивые и стройные слова и фразы. А это не каждому дано. Для этого нужен настоящий талант». «Вы тоже пишете стихи?» «Да нет, что вы», — возродилась она. «Раньше пыталась. Ирина Васильевна мне даже книжку стихов издала, бесплатно. Она была такая добрая». Мирошкин, чувствуя, что Вика сейчас снова расплачется, похлопал ее по плечу. «Ну-ну, будет вам. Итак, Шитов Валерий Аркадьевич. Кем он вам представился? Что хотел?» «Сказал, что хочет издать свою книгу». «О чем?» «Ну, секретарям об этом не докладывают». «Долго он пробыл у Ирины Васильевны?» «Знаете, довольно долго. Я даже удивилась, если учесть, что он выглядел так, мягко говоря, очень странно. Одет был хорошо, но весь какой-то неприбранный, красноватый, что ли. Не представляю, чем он мог так заинтересовать Ирину Васильевну. Но вот сейчас вспоминаю, что после его ухода она долгое время сидела тихо в своем кабинете, и когда я заглянула к ней, чтобы предложить ей чай из шиповника, который я завариваю каждое утро для иммунитета, словом, она сидела за компьютером, работала». «Она ничего вам не сказала?» «Кажется, сказала про какую-то бомбу. Вроде какой-то материал может стать бомбой. Она была увлечена, взволнована. Я подумала еще тогда, что, вероятно, этот молодой человек, литератор, предложил ей что-то интересное». «Что именно? Она вам, конечно, не сообщила». «Нет». «И что потом?» «Она выпила чаю, сказала, что он очень вкусный». Тут Виктория снова всхлипнула. «И что главное для нее теперь не болеть в этот сезон, что она не боится зимы, что-то в этом роде». В глазах Виктории стояли слезы. «А вы в курсе издательских планов?» «Ну, более-менее. В сущности, все документы проходят через мои руки. А что? Вас интересуют издаваемые у нас книги? Не планировалась ли у вас книга о так называемом «золоте Рейна», которое Гитлер собирался спрятать в Антарктиде?» «Где-где? В Антарктике? Господи! Вот до чего только люди не додумаются, лишь бы только сделать сенсацию!» «Нет, я ни о чем таком не слышала. Никакой книги с подобным материалом у нас в издательстве неизвестно». «Но такая тема могла заинтересовать Ирину Васильевну?» «Безусловно. Другое дело, она бы все самым тщательнейшим образом проверила, прежде чем издавать». «И кому бы она обратилась за помощью?» «К своей подруге. Она живет в Москве». «Можете назвать ее?» «Да. Наталья Ильинична Розова. Она тоже издатель. Хотите, я дам вам ее телефон?» И вдруг она, словно опомнившись, схватила за голову. «Господи, я вот с вами сижу, разговариваю, совсем голову потеряла. Ведь у нее же здесь, в Саратове, никого близких нет, понимаете? И вот кто будет ее хоронить? Мы-то, конечно, всем издательством похороним, но я имела в виду, кто пригласит всех ее друзей, знакомых, родственников. Надо срочно посоветоваться с Анной Андреевной. Она всегда знает, что нужно делать. Только у меня к вам просьба будет. Думаю, в сумочке Ирины Васильевны была записная книжка. Такая золотистая обложка, очень красивая. Там, я думаю, мы и сможем найти все адреса и телефоны. Господи, не снится ли мне все это?» Мирошкин пообещал ей помочь с записной книжкой, затем, вспомнив про меховой салон, спросил на всякий случай. «Вы не знаете, где она покупала свои шубы? Любила ли она драгоценные меха?» «Да, она очень любила меха и могла их себе позволить. Насколько мне известно, свой последний полушубок из шиншиллы, очень дорогую вещь, надо сказать, она купила в салоне Султанова, это на Яблочко, а может, слышали? Хотя, боже мой, ведь ее же там и нашли». «Вот именно», — ответил, вздыхая, Сергей. «Спасибо вам, Вика. И, пожалуйста, приготовьте нам, Саше, чай. У нас тут работа и непочатый край. И еще. Нам потребуется ваша помощь в составлении фоторобота этого самого поэта». Он вернулся в кабинет Аленькой. «Кто такая Розова Наталья Ильинична?» — спросил сходу Седых. «А ты что, подслушивал нас?» Нет, просто открыл скайп и среди простого бабского трёпа с подружками нашёл единственный нормальный, умный, интересный диалог. То есть я хочу сказать, что Аленькая нормально, серьёзно общалась всего с одним человеком. Судя по всему, близкая приятельница Натальи Розовой, проживающей в Москве. Вот здесь и снимок имеется. Мирошкин взглянул на экран и увидел узкое какое-то вытянутое женское лицо, обрамлённое светлыми, аккуратно уложенными локонами. «Да, выглядит серьезно. Вероятно, старая дева. Может, прямо сейчас с ней поговорим? Заодно и сообщим о подруге?» На экране появилось диалоговое окно. А в нем неотправленное сообщение, датированное вчерашним днем. «Аленька. Татка, это я. Скажи, ты что-нибудь слышала о том, чтобы золото Рейна прятали в Антарктиде?»